Если мы сейчас туда не пойдем, то и демонов не поймаем. Они уйдут и спрячутся, понимаете? Впрочем, если не хотите, оставайтесь здесь и сторожите лагерь вместе с Сивым. Пойду я со своими дружинниками. Дайте нам цепи. Я отвечаю за операцию, и я вас не отпущу. Мне ваше разрешение не требуется. Не дадите цепи, я голыми руками приволоку тварь. Капитан помедлил. Ему совсем не нравилось мое самоуправство, и все же голос разума победил. Сивый, выдай цепи. Надя, стрекоза, молот, обратился я к своим. Сейчас идем за мной. Мы должны догнать этих тварей, которые на нас наслали стаю. Они не могли далеко уйти. Ваша светлость, у меня мана закончилась, пожаловалась Надя. Тогда используй накопитель. Все восполните ману и за мной. Взяв цепи с кандалами, мы покинули заваленный трупами цех и побежали трусцой в ночь, в ту сторону, откуда явилась стая. На груди у каждого из нас висели фонарики, освещавшие заросшую колею подрагивающими лучами. У стрекозы в руках был карабин, у молота антимагические цепи. Они могли его ослабить, но кому-то ведь надо их нести. В свете фонарей отчетливо различался маршрут стаи. Примятая трава и множество следов не позволяли нам сбиться с пути. Вскоре за спиной остались скотный двор и черные силуэты покосившихся изб. Мы углублялись в дебри. Я с трудом представлял, что находится вокруг, лес или просто кусты. А в голове вертелось лишь одно – догнать врага. Иначе окажется, что 3 дня потрачу впустую. Время от времени я останавливался и осматривал эфирный слой в поисках цели. Поблизости демонов не было, и в душе все крепче поселялись сомнения в правильности того, что делаю. Быть может, в лесу уже никого нет, быть может, разумные демоны поняли, что их станут искать, и убрались подальше отсюда. Но я бежал и бежал вперед, надеясь непонятно на какое чудо. Когда в очередной раз я остановился, чтобы осмотреть эфирный слой, обнаружил достаточно далеко от нас эфирное пятно, которое можно было идентифицировать как воплощенного демона или группу таковых. Не раздумывая ни секунды, я помчался в ту сторону прямиком через лес, снова остановился и вошел в режим эфирного зрения. Теперь существа были близко, хотя мы их не видели сквозь ветки деревьев. Зато я отлично представлял, где именно находятся наши недруги, и создал под ними обширное каменное плато, сковавшее всех, кто там стоял. «Вперед, вперед!» – скомандовал я и ринулся на врага, подгоняемый страхом упустить добычу. Довольно быстро мы увидели и наших противников. Небольшие человекоподобные фигуры, покрытые красными прожилками, стояли среди леса, будучи не в силах вырваться из камня, сковавшего их ноги. Засверкали молнии. Стрекоза замерла на месте, вскинула карабин и произвела несколько выстрелов. 2 демона упали. «Прекратить огонь!» – крикнул я и бросился к последнему существу. Демон походил на человека, имел покрытое прожилками тощее тело с тонкими руками и ногами и непропорционально большую голову с выпученными красными глазами и острыми зубами, торчащими изо рта. В последний момент он вырвался из каменного плена и бросился прочь. Я нагнал его быстро, повалил, придавил к земле и двинул пару раз кулаком по башке, чтобы отбить любое желание сопротивляться. Подоспели наши. Молот стянул руки существа и застегнул колодки на запястьях и шее. Демон брыкался, но никак не мог вырваться. Антимагические свойства цепей ослабили его настолько, что он стал совсем беспомощным. Я поглотил души остальных 2 демонов, и мы повели пленника обратно, толкая его перед собой. Существо негромко хрипело и скалило зубы в знак протеста, но послушно топало вперед. Когда мы вернулись в хлев, Сивый и капитан уже расчистили пространство вокруг палаток от дохлых демонов и некоторых даже успели вытащить на улицу. Капитан с изумлением глядел то на меня, то на пленника. Результат нашей вылазки оказался для него неожиданным. Да мне и самому не верилось в то, что нам не придется бессмысленно бродить по аномалии еще 1 день. Пленника мы посадили в угол подальше от палаток. Демон за всю дорогу не проронил ни слова, но я собирался развязать ему язык. Капитан тоже толокся рядом. «Что вы собираетесь с ним делать?» – спросил он. «Просто поговорить, не более того. Убивать точно не стану. Мне за него должны хорошо заплатить. Думаете, он вас поймет?» «Да, мне почему-то кажется, он меня поймет. Мы должны доставить его на базу. Пусть с ним ученые разбираются. Не наше это дело. Одно другому не помешает». Я присел на корточки перед опутанным цепями существом. «Ты кто такой?» – демон заговорил тем же хрипло-шипящим голосом, который я слышал позавчера в постройке, где наткнулся на подобных тварей впервые. ты не человек, ты похож на одного из нас, и все же ты не один из нас. Неважно, кто я, отвечай на вопрос, кто ты и откуда пришел. Я, манипулятор, я из Великого Царства, такого же, как ваше. Зачем ты здесь? Господину нужно ваше царство. Мы пришли поработить вас. Немного ли ты хочешь? Я усмехнулся столь откровенному признанию. Существо теперь казалось не таким уж и разумным. Мы хотим очень многое. Откуда ты знаешь наш язык? Я знаю, как ты говоришь, и говорю так же. Я знаю языки всех, кого чувствую. Вы считаете себя повелителями. Но повелители, мы, вы будете нам служить. Вы будете нашими рабами. Отойдите от него, проговорил капитан, и голос его дрогнул. Не нравится мне это. Он как будто в голову к нам лезет. Ничего не чувствуете? Пытается нами манипулировать. Похоже, он телепат, ответил я. Но его силы ограничены, а у нас есть защита. Нам нечего бояться. Все равно отойдите от греха подальше. Не хочу, чтобы кто-то пострадал. Пускай ученые с ним работают. Я обернулся. Капитан выглядел напряженным. Ему было не по себе рядом с этим существом. «Вам ни о чем беспокоиться», — сказал я. «Если хотите, я сам буду сторожить пленника. Мне за него заплатят тройную цену. Серьезная причина доставить его на базу в целости и сохранности. Как хотите. Если желаете, можете его охранять», — согласился капитан. «Только, пожалуйста, не усните. Говорят, во сне телепату легче забраться в мозги». Капитан ушел, а я остался рядом с существом. «Твой путь окончен. Ты знаешь об этом?» – спросил я. «Вместо меня придут другие», – просипел демон. «Нас очень много». Я смотрел в выпученные глаза человекоподобной твари и чувствовал страх, но не столько перед этим существом, сколько перед грядущим кошмаром, предвестником которого был сидящий в углу, закованный в цепи уродец, выглядевший сейчас жалким и беспомощным. «Ты как попал в наш мир?» – спросил я. «Через брешь. Далеко отсюда?» «Далеко. Ты сам открыл брешь? Как это случилось?» «Я не знаю. Я не открывал. Мне приказали. Пожалуй, было бесполезно выяснять, где именно находился портал, через который демон проник в наш мир. Вряд ли это существо разбиралось в картах. Больше я ничего не спрашивал и остаток ночи расхаживал перед пленником взад-вперед, не спуская с него глаз. Ощущение нависшей угрозы не покидало меня. И когда утром к хлеву подъехали вездеход и два броневика, я вздохнул с облегчением. Хотелось поскорее сдать демона ученым и поехать домой, чтобы оттуда отправиться к месту открытия порталов и самому посмотреть, что там происходит. Когда мы прибыли на базу, полковник Гофман лично поблагодарил меня, поймав в коридоре рядом с оружейной. «Вы не представляете, как важно было взять живым это существо», — сказал полковник. «Тварь обладает разумом, как и мы с вами. Подобные объекты крайне редко попадаются в руки ученых. Поэтому выражаю вам благодарность от лица всего нашего предприятия. Рад был помочь», — сказал я и добавил. «Только имейте в виду, я не знаю, когда мне снова удастся выбраться к вам. В поместье много дел, и я не могу слишком часто помогать пятому отделению. Это будет очень прискорбно. Вы, чуть ли не единственный защитник во всей губернии. Один недавно погиб, другие двое постоянно задействованы на базе. Кому еще работать в поле? Кроме вас некому. Что поделать, слишком много навалилось забот, и в ближайшее время вряд ли смогу ездить на задание. Нельзя же забросить дела в собственном поместье. Поэтому прошу отнестись с пониманием. Но мой участок границы для меня – приоритетная задача. Вот решу все актуальные вопросы, тогда можете снова звать». Полковник не понял, о каких актуальных вопросах идет речь, но он передаст мои слова наверх, и командование, если оно не совсем тупое, должно сообразить, что я имею в виду, а имел в виду я получение лицензии. Пока это не случится, палец о палец не ударю ради пятого отделения. Ну а если начнут давить, перееду в соседнюю губернию и там зарегистрируюсь. Никто не сможет меня здесь удержать. Полковник Гофман был обескуражен и расстроен моим заявлением, а я ближе к обеду со своими дружинниками полетел обратно в Бараново, откуда мои люди отвезли нас домой. Сегодня накладную я не получил, поскольку мы перебили слишком много демонов, и к полудню их всех не успели привести на склад, а ведь их придется еще взвесить, оценить, и только потом посчитать, какую сумму заплатить мне. Но не мог же я сутки там сидеть. В целом же в этот месяц прибыль оказалась очень хорошая, около 5 миллионов, причем траты вряд ли превышали 2. В мое отсутствие Настя как раз подготовила отчет, и по приезде мы с сестрой отправились в бухгалтерию, чтобы разобраться с денежными вопросами, и до самого вечера копались, пока нам в гостиной не накрыли стол. За окном смеркалось, мы собирались сделать перерыв и отправиться поужинать, как вдруг мне позвонил Ерофей. «Ваша светлость», — проговорил он взволнованно, — «вертолеты через границу летят». Только что наблюдатель со второй башни сообщил. «Какие еще вертолеты? Что ты несешь? Куда летят?» «Десяток военных вертолетов движутся к нам со стороны Апкты. Я не знаю, зачем, но они уже здесь. Посмотрите в окно». Я прислушался. До моих ушей донесся нарастающий рокот винтов. Мы с сестрой выбежали в большую комнату с камином и зоной отдыха. Я прильнул к окну, выходящему в сторону крыльца. Несколько вертолетов заходили на посадку прямо рядом со зданием. «Сокол, объявляя тревогу», — проговорил я сдержанно в трубку, понимая, что мой приказ запоздал. Глава 16. Небольшой пассажирский вертолет в зеленой расцветке, похожий на те, на которых меня возили на научную базу 5-го отделения, сел в поле перед зданием, где до сих пор стояли разбитые машины дружины Орловых. Из открытой двери выскочили 6 вооруженных людей в пластинчатых защитных костюмах и шлемах, закрывающих лица. Вертолет не имел никаких опознавательных знаков. На нем не было герба, показывающего принадлежность роду или какой-либо организации. Нападавшие хотели остаться неузнанными. Поэтому я сомневался, что они из 5-го отделения. Скорее всего, мои старые знакомые, Воротынские или Скуратовы, сделали очередную попытку убить меня. Только вот сегодня они зашли куда дальше, открыто поправ все законы, и вторглись в мои владения. Моими усилиями рядом с вертолетом в воздух поднялась туча мелких камней и обрушилась на головы высадившихся людей. Удар пришелся на невидимый барьер, образовавшийся над отрядом и транспортным средством, но снаряды не пробили защитную оболочку. Один из нападавших, единственный, у кого карабин висел за спиной, делал пассы руками, управляя потоками воздуха. Он-то и мешал мне. Отряд, не обращая внимания на мои атаки, побежал к крыльцу. И в этот момент в здании раздались первые выстрелы. Вертолеты сели с разных сторон, окружив особняк, и группы противника пытались проникнуть сразу и везде. Я даже затруднялся представить, сколько человек вторглось в мои владения. 50, 100, очевидно одно. На этот раз мы крупно влипли. «Отойди от окна», — крикнул я сестре. «Назад, прячься, в ту комнату». Настя замерла на миг, уставившись на меня растерянным взглядом, открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала и скользнула обратно в комнату, откуда мы только что вышли. Я же снова сосредоточился на отряде противника, быстро двигавшемся к крыльцу, и продолжил осыпать их каменной шрапнелью. Та отскакивала либо от воздушного щита, либо от бронекостюмов. Никого не удавалось поразить столь слабым заклинанием. Но у защиты противника был один недостаток. Она прикрывала людей только сверху. Под нападавшими стало быстро нарастать каменное полотно, и ноги всех шестерых завязли в нем. Маг воздуха, наконец, меня заметил, и воздушный поток выбил окно вместе с рамой, остальные открыли огонь из карабинов. Я спрятался за стеной. Магические удары не прекращались, они долбили фасад особняка, и осколки стекла вперемешку с щепками сыпалось на пол. Я стал концентрировать энергию под ногами противника, чтобы взорвать землю, но меня отвлекла сестра. Она вскочила из комнаты и закричала: «Они там, с другой стороны, они нас окружают. Пригнись и не подходи к окну», — приказал я. «Куда мне идти? Подожди, не отвлекай». Я был сосредоточен на неприятеле, который вот-вот ворвется в мой дом, и Настя только мешала своими вопросами. Но ведь ее действительно следовало куда-то спрятать. Она вряд ли мне сильно поможет в бою, вертясь под ногами. Выглянув в окно, я обнаружил, что нападавшие уже освободились из каменных оков и побежали к подъезду, чтобы поскорее укрыться в доме. Я создал 3 стальных шипа и метнул их в последнего человека, который выдернул ноги из камня позже всех и потому отставал. Он шлепнулся спиной на асфальт, сбитый с ног моими снарядами. А когда попытался подняться, я запустил в него еще 3 таких же шипа, после которых противник уже не шевелился. В это время остальные 5 успели забежать в здание. Надо было срочно придумать, что делать с Настей. Не тащить же ее с собой. Она не боец, только под ногами будет путаться. Но и здесь оставлять ее нет смысла. Противник лез со всех сторон и мог найти Настю. И как тогда ей защититься? Самое безопасное место было, пожалуй, рядом со мной. «Иди за мной», — приказал я. «Враг внизу, на 1-м этаже. Надо выбить его оттуда. А мне что делать? Хотя бы винтовку дай, потребовала Настя. Откуда я тебе возьму винтовку? Все оружие, в оружейной. Туда мы и должны добраться в первую очередь, и желательно раньше, чем противник. Тогда пошли, судорожно пожала плечами Настя. Она хоть и не выказывала страха, сохраняя лицо даже в столь трудных обстоятельствах, но при этом вся тряслась от напряжения. Мы направились в сторону главной лестницы, но когда оказались в соседнем помещении, то посредством эфирного зрения я увидел, что отряд из 5 одаренных быстро поднимается на 2-й этаж. Пойдем дальше, встретимся с ними. Приложив палец к губам, я велел Насте молчать и указал на угол, чтобы сестра спряталась там. Одна из створок старой деревянной двери была открыта, и я поспешил отбежать в сторону, чтобы меня не увидели из холла. Враги тем временем оказались на 2-м этаже. Один из них стал переговариваться по рации, но до меня долетали лишь обрывки фраз. Понимая, что обычная щебенка против бронированных солдат неэффективна, я стал создавать перед собой тонкие стальные лезвия. На формирование объектов с большой прочностью требовалось, соответственно, больше времени, чем на каменную шрапнель, но я надеялся, это заклинание окажется более эффективным и легче пробьет воздушные барьеры и вражеские доспехи. И когда 8 лезвий были готовы, я вышел в лестничный холл, где толпились 5 человек, и мощным импульсом метнул в них все снаряды одновременно. 4 срубило моментально, на пол брызнула кровь, но один остался на ногах и ударил в ответ воздушным потоком. Тот вышиб двери за мной, но я тоже устоял и закрылся магическим щитом. Вокруг ног противника образовалась каменная порода, которая вырастала все выше и выше, сковывая заклинателя. Тот ударил меня еще несколькими воздушными потоками, но были они и в половину не столь сильными, как первый. Продолжалось это до тех пор, пока маг не оказался полностью замурованным в камне. Я прекратил создавать камень и стал наблюдать за выросшей посреди холла глыбой, в которой находился пока еще живой человек. Надо было ждать, пока тот задохнется, хотя выглядело сомнительным, что у мага воздуха закончится воздух. А вот мои силы длительное поддержание этого импровизированного гроба отнимало быстро. Обелиск хрустнул, по нему поползли трещины. Я понял, что таким примитивным способом сильного заклинателя не убить, и снова стал создавать перед собой стальные шипы. И когда одаренный выбрался из ловушки, те ударили ему в грудь, пробив бронежилет. Заклинателя отбросило на несколько шагов. Я подошел к нему и вогнал в голову последний шип. «Настя, за мной!» — крикнул я. Сестра показалась в дверном проеме, осторожно огляделась, и, обходя трупы и брызги крови на полу, зашагала следом за мной. Я хотел добраться до своего кабинета и по лестнице, что находилась рядом с ним, спуститься на 1-й этаж к оружейной. А там были и мой бронекостюм, и защитная одежда, и накопители маны. Увидев валяющийся на полу карабин, Настя подняла его, проверила магазин и вопросительно взглянула на меня. «Бери», — кивнул я, — «только на рожон не лезь». «Поняла, без моего указания, ни шагу. Здесь тебе не тир». «Хорошо», — согласилась Настя. «Я постараюсь не мешаться». По пути я заглянул в спальню к Анжелике, но девушки на месте не оказалось. Куда она делась, понятия не имел. Надеялся, успела спрятаться или хотя бы держится рядом с дружиной. Но сейчас перед нами стояла задача поважнее, чем разыскивать мою новую сотрудницу. Включив в очередной раз эфирное зрение, я обнаружил темно-серые сгустки как впереди, так и на 1-м этаже. Они даже на крыше были. Я сомневался, что это наши. Стрельба грохотала в северном крыле, а здесь стояла мертвая тишина. Это значило, что противник беспрепятственно пробрался в дом, и всей этой толпе из 20 или 30 бронированных бойцов противостояли только мы с сестрой. «Они повсюду», — сказал я шепотом. «И что будем делать?» Настя прижалась к стене коридора, озираясь по сторонам и сжимая карабин, словно свое последнее спасение. «Пробиваться к оружейке, как я и запланировал. Уверен, что сможешь. Маны хватит, должно хватить. До оружейки доберемся, там, накопители, восполню». «Ну давай, прокладывай нам путь по трупам врагов», — сестра попыталась натужно пошутить, скорее для того, чтобы самой успокоиться. «Чего-чего, а трупов будет много. Ты как, что-то подташнивает, если честно, это нормально. Пошли, держись за мной». Мы двинулись по коридору в направлении гостиной. Враги тоже шли в гостиную, но с противоположной стороны. Похоже, они поднялись по южной лестнице, по которой я планировал спуститься, и столкновения было не избежать. Велев Насте оставаться в коридоре, я создал десяток лезвий и выскочил навстречу врагу, который в это время как раз зашел в гостиную со стороны спален и кабинета. Трое из шести человек сразу оказались на полу, когда лезвия пронзили их. У одного отлетела рука. Двое из трех уцелевших вскинули карабины и принялись стрелять. Я закрылся каменным щитом. Яркая вспышка расколола щит, и меня отшвырнуло к стене. Штукатурка треснула от удара. Сидя на полу, я метнул во врага горсть острых камней. Еще у одного противника брызнула кровь из шеи. Он крутанулся на месте и рухнул. Второй, получив две дыры в бронежилете, выскочил из гостиной и спрятался. В комнате остался один человек. Его доспехи и шлем немного отличались от бронекостюмов прочих бойцов дизайном пластин, а маска вместо стекла имела два круглых окуляра. Скорее всего, класс защиты тоже был выше. Но что гораздо хуже, человек владел сильной световой магией. Между ладоней противника загорелся сгусток света и полетел в меня. Я откатился в сторону и вскочил на ноги. Удар пришелся в стену, меня осыпало кусками штукатурки. В месте попадания образовалось глубокое отверстие, а вокруг нее – трещины. В ответ я метнул стальной шип. Противник выставил вперед руку, окруженную круглым светящимся полем, и шип отскочил от него. Я тоже зарылся щитом. На этот раз световой удар не разрушил его, но полотно треснуло, став непригодным. Я принялся укреплять его, превращая камень в железо. Следующий удар опять чуть не сбил меня с ног, но я устоял, и мой щит тоже не пострадал. Создав в руке стальную пику, я бросился на врага. Очередная вспышка световой магии меня не остановила, и я с разбега врезался щитом в противника, отшвырнув его в шкаф с посудой, который с треском и звоном сложился под весом заклинателя. Какой бы мощью ни обладала световая магия, а в рукопашном бою земля при прочих равных всегда сильнее любых других стихий и классов. Я ударил пикой, попал в пол. Заклинатель откатился, вскочил и опять направил в меня световую вспышку. Следующий удар копья пришелся в стену. Проворности мне не хватало, это уж точно. Зато вспышки стали значительно слабее и уже не причиняли ни мне, ни моему щиту никакого вреда. Моя пика несколько раз выбила куски стены, сломала комод и стол, с которого посыпалась посуда с нашим ужином. Полетели на пол стулья, мешавшиеся под ногами, а противник то и дело отскакивал в сторону, не позволяя мне подловить его. Какое-то время он не бил его, копил силы, а потом такая мощная вспышка ударила в щит, что тот раскололся, а предплечье, на котором он держался, пронзила боль. Я метнул каменную шрапнель и тут же бросился на светового мага, сбив его с ног. Мы повалились рядом с одним из убитых врагов. Придавив заклинателя поврежденной рукой, я стал колотить его по лицу кулаком, обросшим стальными шипами. Вначале заклинатель пытался оттолкнуть меня и закрыться руками, но после нескольких ударов шипы с хрустом вошли в его шлем. Мне в лицо брызнула кровь, но я продолжал долбить заклинателя, пока его башка не превратилась в месиво под разломанной каской. Я сел на забрызганный кровью пол среди мертвых тел, осмотрел эфирное поле. На втором этаже врагов больше не наблюдалось, зато на первом этаже их было не менее 10 человек. Я же чувствовал подкатывающую слабость, признак того, что маны осталось не слишком много. Еще одной столь ожесточенной стычки могу и не выдержать, а ведь накопители, внизу, в оружейной, путь к которой преграждали враги, требовалось что-то срочно придумать. В заросшем саду, куда выходили окна особняка, стояли два вертолета, небольшой пассажирский и грузопассажирский двухвинтовой. Правее виднелись еще два мелких, итого, пять с учетом приземлившегося напротив крыльца. Не так уж и много, Ерофей говорил о 10, и куда делись остальные. Но еще больше меня интересовало, где мои дружинники и сколько их осталось в живых. Судя по звукам стрельбы, они до сих пор сопротивлялись, и мне даже показалось, будто временами слышу треск молний. Только вот долго ли мои бойцы продержатся против превосходящих сил противника, им требовалась помощь. Мои планы резко поменялись. Надо было срочно бежать в северное крыло. Там тоже есть оружейное, только общее, и там же сражаются мои люди. Добраться туда можно по второму этажу. Главное, чтобы на пути не наткнуться на противника. Маны на очередную битву могло не хватить. Немного придя в себя, я поднялся с пола. Настя выглянула из-за угла, продолжая сжимать винтовку. Я подбежал к сестре и сказал: «Планы меняются. Внизу много врагов, а у меня мало маны. Идем в противоположный конец здания через второй этаж. В северном крыле, Скорее всего, закрепились наши. Там же оружейное. Нужно срочно найти накопитель. А если и там враги, скоро мы это узнаем. Пошли. Замечательный план. Другого нет. Мы окружены. А без накопителя я долго буду восстанавливать силы, особенно без прямого контакта с землей. Ладно, если что, я прикрою. Только если у меня совсем сил не останется. Поняла? Просто так под пули не лезь. Поняла, командир, вымученно улыбнулась Настя, и мы побежали в обратную сторону. Когда пробегали мимо главной лестницы, сверху раздались выстрелы. Похоже, там засела та самая группа, которая высадилась на крыше и пробралась на третий этаж центральной части здания. Я проскочил мимо, а Настя остановилась в дверях и принялась палить по верхнему лестничному пролету. «Не задерживайся». Я притормозил и обернулся. Настя рванула за мной. Второй этаж был чист. Зато на первом опять оказалось полно серых сгустков, как и вокруг здания. Бой был в самом разгаре, и я надеялся, враг еще не проник в особняк. По узкой лестнице мы спустились на первый этаж. На полу лежали несколько трупов в сабельных порезах. Четверо были в доспехах, двое – в форме моей дружины. Справа находилась дверь, ведущая в медпункт. Слева в коридоре обосновали шесть моих бойцов во главе со стрекозой. Они контролировали как сам коридор, так и площадку у крыльца, куда выходили окна. Забежав в медпункт, я обнаружил остальных. Медицинский блок состоял из двух просторных, светлых помещений с высокими окнами. Возле каждого из них засели дружинники с оружием. Они вели огонь по тем, кто снаружи, то высовываясь, то прячась от вражеского огня. В глубине комнаты за поваленным столом лежали двое раненых. Одному Лида забинтовывала голову. Заметил я и Надю. Она сидела возле стены и сжимала в ладони металлический цилиндр. Я кивнул ей, мол, у меня все хорошо. «Как дела?» – спросил я, подбегая к татарину, который пристроился с винтовкой возле окна. «Ваша светлость, мы отбили одну атаку. Сейчас враг засел в саду, ведем по нему огонь. Есть погибшие, раненые. Сколько, пока не знаю, но почти все здесь. Молот и сокол пошли на вылазку. Мы прикрываем. Стрекоза с отрядом держит коридор. Косолапый где? Я его не видел. Где Анжелика?» Я огляделся по сторонам в поисках девушки. Ее отправили в оружейную. Там тоже наши обороняются. Там безопаснее. Я выглянул в окно. Здесь беспорядочно росли редкие деревья и кусты, за которыми виднелись две одноэтажные, давно заброшенные постройки. Ни противника, ни своих я не заметил. Но над ухом сразу же просвистела пуля, а еще одна вбила рядом кусок штукатурки. Вся стена была щербатой от постоянных попаданий. Я велел продолжать удерживать позиции и побежал в оружейную комнату. «Стрекоза, контролируй лестницу!» — крикнул я. «Наверху, враг. Они могут пойти и по первому, и по второму этажу». «Поняла», — ответила дружинница и отправила двоих человек к лестнице. «Я же забежал в оружейку. Она, как и медпункт, тоже состояла из двух комнат. В одной хранились винтовки, карабины, гранатометы и прочее оружие, во второй – снаряжение и артефакты. Там же сидела и Анжелика. Возле зарешеченных окон занимали позицию три дружинника. «Настя, будь здесь», – приказал я сестре. «Если нужно, помогай. А ты, Анжелика, как?» «Ну я как видишь, пока жива», – нервно усмехнулась девушка. «Что происходит? Кто на нас напал? Все вопросы потом». Я подбежал к шкафчику с накопителями, вытащил стальной цилиндр и, сжав в ладони, стал впитывать энергию. Источник быстро наполнился маной, слабость отступила. Еще два накопителя я рассовал по карманам брюк. В шкафу осталось не более десятка, но я надеялся, мы с трупов соберем. Только вначале надо атаку отбить, потому что противник пока отступать не планировал. Пробежав через медпункт, я выпрыгнул в окно со сломанной рамой и, спрятавшись за деревом, стал наблюдать. Возле ближайшей заброшенной постройки шло сражение. Я сразу заметил молота, который стоял на месте, как скала, и размахивал здоровенной кувалдой, раскидывая четырех противников с саблями, обступивших его. Они валились с ног, вскакивали и нападали снова. Рядом дрались еще трое, но сражение шло на такой скорости, что я с трудом мог разобрать, кто где. Мелькала здоровенная фигура Ерофея и два человека в бронекостюмах. Правее за деревьями, на некотором отдалении от здания, стояли два небольших пассажирских вертолета. В траве валялись несколько трупов, но наши это или враги, понять было трудно. Я бросился на помощь молоту и метнул лезвие в его соперников. Один моментально свалился в траву, второго я сокрушил ударом кулака с шипами, проломив маску. Третьего молот огрел кувалдой, затем отшвырнул четвертого. Третий начал подниматься. Я подскочил и проткнул его насквозь появившимся у меня в руке копьем. Четвертому молот встать не дал, принялся крушить его кувалдой. Рядом с вертолетами тоже расположились враги. Они засели в траве и вели по нам беглый огонь. Я метнул туда каменную шрапнель, которая повредила первый вертолет. Затем швырнул горсть во второй. Двое человек упали, сраженные на повал, уцелевшие четверо или пятеро. В суматохе я не смог точно их сосчитать, ринулись прочь и быстро скрылись из виду. В это время один из противников сбил Ерофея с ног, и они начали кататься по земле. Ко втором подбежал молот, но не успел даже замахнуться кувалдой, как получил дважды саблей по голове и удар в корпус тяжелым армейским ботинком, легко сваливший третьеразрядного заклинателя. Я оказался один на один с последним противником. Это был крупный малый в бронекостюме и маске с двумя окулярами. Пластины местами были порезаны, но сам человек не только не пострадал, но оставался полон сил. Я метнул в противника каменную шрапнель. Тот отскочил в сторону. Три стальных шипа тоже пролетели мимо. Несмотря на габариты, здоровяк двигался легко и стремительно. Он мгновенно оказался передо мной, и его ноги завязли в камне. Я отпрыгнул назад, уходя от ударов сабли, и продолжил быстро наращивать каменную породу, не давая противнику высвободиться. И тут рядом появился молот и огрел здоровяка по затылку кувалдой. Амбал обмяк и так остался висеть на сковавших его каменных наростах. Расправился и Ерофей со своим противником. Воткнул ему саблю в живот, поднялся, покачиваясь. Воевода был весь в крови, на его лице, руках и теле виднелись глубокие порезы. «Слава Богу, вы живы, ваша светлость!» – прохрипел он. «Мы кое-как продержались». Две атаки отбили, их было очень много. Сказав это, Ерофей свалился без сознания рядом с поверженным врагом. «Молот, зови Лиду». «Ерофей ранен», — сказал я. «Пойду посмотрю, куда остальные удрали». Я побежал вокруг дома, туда, куда скрылись уцелевшие враги. Понятия не имел, сколько их осталось, но мне казалось, что немного. По крайней мере, сильные одаренные уничтожены все, а прочие вряд ли могли оказать серьезное сопротивление. Но не успел я обогнуть особняк, как загудели винты, и вертолеты стали взлетать один из другим. Всего их поднялось четыре, в том числе двухвинтовой. Они быстро набирали высоту, уходя в сторону границы. Создав множество мелких острых кусков железа, я метнул их вслед ближайшему вертолету. Машина закрутилась, рухнула в поле и загорелась. Я хотел сбить и остальные, но те находились уже слишком далеко, не достать. Вернулся к Ерофею. Рядом с воеводой толклись два дружинника с носилками, а Лида забинтовывала ему раны. «Как он?» – спросил я. «Раны неглубокие», – ответила целительница, которая тоже была перепачкана кровью. «Жить будет. Просто сознание потерял из-за большой кровопотери. Сейчас перенесем в лазарет, я его осмотрю, и если что-то серьезное, вызову лекаря из города. Вы согласны? Делай все, что потребуется, вызывай, кого считаешь нужным. А еще надо полицию вызвать. Кто займется?» Я огляделся по сторонам и, не найдя подходящей кандидатуры, сказал: «Ладно, сам займусь». «Ваша светлость», — окликнул меня молот, сидящий на корточках рядом со здоровяком, которому досталось кувалдой по затылку. «А это, кстати, жив. Шевелиться». «Жив, значит?» Я подошел и стянул с человека маску. На меня смотрели ошалелые глаза под белесыми, почти незаметными бровями. «Просто замечательно. Вот ты-то мне и расскажешь, кто вы такие и какого хрена вы забыли на чужой земле. Беги за цепями, молот. Отведем его в подвал, и я с ним поговорю». Глава 17. Я спустился в подвал и зашел в небольшое помещение с низкими сводами, освещаемое парой тусклых ламп на стенах. Здесь было не слишком тепло, но и не морозилка, как в там, где хранились убитые демоны. Крупный белобрысый малый, которого мы взяли в плен, сидел в углу на стуле, связанный антимагическими цепями. Пленник находился здесь уже более часа, а я в это время разбирался с последствиями нападения. С нашей стороны, к сожалению, без потерь не обошлось. Погибли пятеро дружинников, еще семеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе Ерофей. Но воевода, хоть и был весь порезан саблями, быстро пришел в себя. Благодаря регенерации его раны сразу начали затягиваться. Особого лечения ему не требовалось, обошлись обезболивающими артефактами. Другое дело, сотник Косолапый. Он и еще один дружинник получили пулевые ранения и до сих пор находились в тяжелом состоянии. К тому же скорая ехала долго, почти час ждали, пока их заберут, но противник все равно потерял больше людей, 34 человека убитыми, и одного мы взяли в плен. Полиция пока не появлялась, мои дружинники занимались сбором трофеев, а я отправился в подвал, чтобы пообщаться с пленником. Парень чувствовал себя неплохо, несмотря на чудовищный удар по затылку. Пленник имел сильный источник и очень крепкий организм, что и помогло ему пережить сражение. У него, по словам охранявшего его дружинника, только голова немного кружилась, что могло свидетельствовать о сотрясении мозга. Здесь, под низкими каменными сводами подвала, царил гнетущий полумрак. Белобрысый верзила сидел в углу со связанными за спиной руками и глядел на меня из-под лобья мутным взглядом. Защитный костюм с него уже сняли, и парень остался в обычной военной форме, похожей на нашу, но только более темного оттенка. Знаков отличия не было. Противник всячески старался сохранить в тайне свою принадлежность, но просчитался. «Кто ты такой и кому служишь?» Я встал напротив Белобрысова. «Отвечай честно и так, чтобы я тебе поверил. Твоя жизнь в моих руках. Захочу, убью, захочу, буду держать здесь и пытать, пока не скажешь что, что надо, захочу, отдам твоим хозяевам. Мне нужны они, а не обычные исполнители вроде тебя». Я не стал сразу отбирать у пленника надежду выбраться из подвала, хотя и сомневался, что позволю ему вернуться к своим и продолжить заниматься прежней работой. Парень слишком сильный, от его руки чуть не погиб Ерофей. Зачем мне такой опасный враг на свободе? Однако я подумывал над тем, чтобы вернуть его за выкуп, если его хозяева предложат хорошие деньги, которые смогут компенсировать разрушения. Сергей Иванов, дружинник светлейшего князя Воротынского, десятник, витязь третьего разряда, парень еле шевелил языком. Удар по затылку не прошел бесследно. Дружинник светлейшего князя Воротынского, значит, повторил я, как интересно, и что же дружина Воротынского забыла в чужом поместье? Нам приказали. Кто и что вам приказал? Был приказ устранить некого князя Прозоровского. Светлейшего князя Прозоровского, ты хотел сказать? Да, светлейшего князя Прозоровского. И кто же приказал? Мне это неизвестно. Нас возглавлял дворянин Нелюбин, руководивший Чернореченским сектором. Он поставил задачу. Светлейший князь Прозоровский разрушил цех фабрики и убил несколько дружинников. Думаю, мы действовали в отместку. Ты так думаешь? Мы просто выполняем задание. Я не из тех, кого посвящают во внутренние дела рода. Слова пленника меня не удивили. Я так и думал, что за нападением стоят либо Сумароковы, либо Воротынские. Причем последние, вероятнее всего, ведь именно в их владениях я недавно навел шороху. В итоге догадки подтвердились. Сотник считал, что причина была в мести, но я-то знал, что два великие рода желают избавиться от меня раз и навсегда. Но не получилось снова. Когда же до этих упрямых ослов дойдет, что не надо со мной враждовать? Неужели самому придется наведаться к ним в гости? Сколько всего вас было человек? Спросил я. В чем заключался ваш план? 60, не считая пилотов, ответил пленник. Нас перебросили на 8 вертолетах. Мы должны были окружить здание, найти светлейшего князя и устранить его. А сколько всего у вас людей в Черноречии? На Чернореченской базе у нас дислоцируется 2 подразделения по 50 человек, плюс еще столько же примерно обслуживающий персонал, ремонтники, инженеры, пилоты и прочие, плюс артиллерийская батарея. Я командую одним из подразделений. Значит, послали целое подразделение? Не совсем так. Из всей дружины отобрали самых сильных. Было похоже, Воротынский пошел ва-банк. Мало того, что отправил половину дружины с Чернореченской базы, так еще и самых лучших отобрал. Конечно, если он соберет всю свою дружину, мне не поздоровится. Но решится ли он на столь радикальные меры? Главные владения Воротынских находились вокруг Волоколамской Рижской Эпты, то есть достаточно далеко отсюда. Там наверняка служили еще 3-4 сотни дружинников, поскольку такие огромные владения требуют несколько баз и постоянного наблюдения, не говоря уж про вылазки в аномальную область. Вряд ли Воротынский рискнет снять оттуда всех, но при желании сотни-две бойцов он собрать может, и к такому гипотетическому раскладу надо быть готовым. Я хотел еще что-нибудь поспрашивать, но прибежал дружинник и сказал, что подъехал человек из 5-го отделения. Когда я вышел из подвала, обнаружил возле освещенного единственным уцелевшим фонарем крыльца Пежо Долгоруковой. На улице к этому времени стемнело окончательно. Уполномоченная, одетая в строгий, застегнутый под самое горло плащ, вылезла из машины и поздоровалась со мной. «Как у вас дела, Святослав Павлович?» – поинтересовалась она. «Смотрю, снова что-то приключилось. Очередное нападение, мои враги никак не угомонятся. Сегодня они снова получили отпор. Рада, что вы не пострадали, а у меня к вам есть разговор. Я весь внимание. Пойдемте, покажете, где было совершено нападение. Заодно и поговорим. Нас атаковали сразу со всех направлений. 8 вертолетов приземлились вокруг здания, и отряды противника проникли с нескольких сторон. Один отряд высадился на крыше. Некоторых я уничтожил в самом особняке. Но главное сражение разыгралось в северном крыле. Пойдемте туда. Здание потом осмотрю. Прошу за мной». Мы добрались до 2 вертолетов, прошитых каменной шрапнелью. В одном до сих пор сидел мертвый пилот с пробитым шлемом. Отсюда было видно, как в поле пылает 3-й вертолет, распространяя на всю округу запах гари. «И кто на этот раз на вас напал?» – спросила Долгорукова. «Нападавшие пытались сохранить свою принадлежность в тайне, но мне удалось узнать, кто они такие. Это дружина светлейшего князя Воротынского. Откуда вам известно? У меня свои источники. Я решил пока не говорить про пленного сотника ни 5-му отделению, ни полиции. Они захотят забрать парня, а мне он самому еще пригодится. Ладно, меня это, признаться, не слишком сильно интересует. Полиции расскажете все, что вам известно. Рада, что все закончилось хорошо. Но, Святослав Павлович», — Долгорукова остановилась и посмотрела мне в глаза. «Вы опять за старое? Не понимаю, о чем вы. Сегодня вы сказали полковнику Гофману, будто у вас некие важные дела в поместье и вы не собираетесь в ближайшее время ездить в Ковров. Как видите, дел у меня действительно хватает. Я обвел рукой территорию. Придется навести здесь порядок. Это не быстро». «Святослав Павлович», — тон Долгоруковой стал строгим, словно у школьной учительницы. «Не надо пытаться давить на 5-е отделение. Думаете, вы можете диктовать свои условия? Ольга Андреевна, я тоже заговорил более холодно. Я ни на кого не пытаюсь давить. У меня есть некоторые интересы, но 5-е отделение полностью игнорирует, подвергнуть меня и весь мой род унижению. И я должен после этого помогать вам. И, конечно же, вы ничего не знаете о гибели 2-го внештатного защитника, господина Светлова. Какое отношение ко мне имеет господин Светлов? Я не веду дела с ОСА. По крайней мере, вы знаете, что он из ОСА. Известная организация в наших кругах. Сложно не знать, кто ее возглавляет. Ладно, это тоже не имеет значения», — Долгорукова заговорила мягче. «Но я ведь вам объясняла ситуацию. Неужели вы не понимаете? От нас в данном случае мало что зависит. Есть люди в 5-м отделении, которым не нужен здесь еще один великий род. На них бесполезно давить. Если им великий род не нужен, зачем мне с ними сотрудничать? Тогда надо пользоваться моими способностями. А великий род здесь в любом случае появится. Не мы, так Орловы, не Орловы, так, вон, Воротынские дотянут сюда свои лапы, если им все же удастся убрать меня. Дело времени. Значит, вы намерены бороться. Можете называть это как хотите. Но я не считаю нужным помогать тем, кто притесняет меня и мою семью, и ставить мне палки в колеса. И как далеко вы готовы зайти в своей борьбе? Что вы имеете в виду? На что готовы пойти? Простите, но я предпочитаю конкретику. Скажите, что именно от меня требуется, и я отвечу. В 5-м отделении у вас есть враги, которые не позволят вам получить лицензию. Но известно ли вам о заговоре, который зреет на высшем уровне? Полагаю, нет. Но вы должны знать, что в заговоре этом участвуют не только высокопоставленные сотрудники 5-го отделения, но и главы великих родов. Ваших родителей не просто так убрали с дороги. Их боялись и потому использовали все рычаги, чтобы опорочить их доброе имя в глазах государя, а потом убить. И к этому причастны в том числе Воротынские, которые, по всей видимости, имеют цель полностью избавиться от рода Прозоровских. Так вот, в 5-м отделении ряд лиц связаны с убийцами вашей семьи, они же ставят палки в колеса и вам лично. Не убрав с дороги этих подонков, вы не сможете восстановить свой статус. Что именно вы предлагаете? Верные императору люди помогут вам вернуть лицензию, но прежде помогите нам. Где, как и когда вам сообщат, если вы решитесь действовать, а не просто обижаться и жаловаться? Я слушал речь уполномоченной и никак не мог понять, правду ли она говорит, или это ловушка, в которую местные власти хотят заманить ставшего неугодным им человека. Где гарантии, что мне не навешали лапшу на уши, А когда я выражу желание избавиться от заговорщиков, меня не запишут во враги короны и не казнят, как прежнего главу прозоровских. Кто сказал, что Долгорукова с самого начала не водит меня за нос по приказу тех самых врагов из пятого отделения? Кто сказал, что она сама не находится в рядах заговорщиков? Я ведь даже не знаю, кто за ней стоит. Пока не могу ответить на этот вопрос. Слишком много всего случилось за эти дни, сказал я. Вообще, было бы неплохо обсудить дело более подробно. Например, за ужином в ресторане. Мне нужно больше информации. Я должен знать, с кем имею дело. Я не могу вам открыть все детали, но... Долгорукова секунду подумала. Как-нибудь можем встретиться и побеседовать, если хотите. Прекрасно. Буду иметь в виду. А сейчас меня гораздо больше беспокоит другое. Исследования, которые ведутся в лабораториях Воротынских и открытие порталов на нижний слой. Раз уж вы здесь, хочу уведомить вас об этом. Так вы и про порталы знаете? Уполномоченная приподняла брови. А еще знаю, что в наш мир проникли разумные демоны, которых буквально вчера мне пришлось отлавливать в аномальной области. Ситуация очень плоха, и я бы настоятельно рекомендовал пятому отделению проверить деятельность Воротынских и взять ее под контроль, а еще лучше и вовсе закрыть порталы и запретить заниматься подобными вещами. Установить запрет может только император, а влезать в дела великого рода без веской причины мы не имеем права, угрозы мы не фиксируем. Это пока. Может быть, вы правы, но, пожалуйста, не надо распространять панику раньше времени. Не волнуйтесь, я не собираюсь трезвонить об этом на каждом углу, но я прекрасно понимаю, какие могут быть последствия. Нас отвлек шум моторов. На дороге показались фары автомобилей и красно-синие мигалки. К особняку двигалась длинная колонна. Наконец-то полиция добралась до нас. Часа два назад ведь вызвали их. Ладно, об этом потом. Сейчас нам надо делом заниматься, резко закончила разговор Долгорукова. Но вы подумайте над моей просьбой. Зреет заговор, и мне нам всем очень хотелось бы, чтобы вы оказались на правильной стороне. Вы можете вернуть своему роду расположение государя и те привилегии, которых лишились ваши родители, но зависит это только от вас. Буду иметь в виду. Только, пожалуйста, если надумаете, не надо открыто говорить или писать об этом. Сообщите в электронном письме, что согласны взять очередное задание в аномальной области, и я пойму, о чем идет речь. Договорились? Конспирация? Понимаю, так и сделаю. Пойдемте встретим полицию. На этот раз вместо поручика Савенко приехал сам капитан Чумаков, знакомый Ерофея. Я с ним тоже познакомился. Полицейский оказался не таким формалистом, как поручик, вел себя более дружелюбно, а если и требовал что-то сделать по протоколу, то учтиво просил, а не вставал в позу, как его предшественник. После полиции подъехал адвокат Башмаков, а вот Долгорукова обошла здание, сад вокруг и уехала, даже не попрощавшись. Ее как будто не сильно интересовала ее работа, да и сведения он, как я понял, черпала в основном из полицейских отчетов. Отдавать пленника я поначалу не хотел, но Ерофей настаивал на обратном. Для обсуждения данной темы мы с воеводой и адвокатом собрались в медпункте. Здесь никого не было, мы могли пообщаться без лишних ушей. Воевода до сих пор лежал на койке перебинтованный, хотя чувствовал себя значительно лучше. «Ваша светлость, дружинника Воротынских надо отдать полиции», – убеждал он меня. «Только он может дать нужные показания. Если мы спрячем пленника, дело наверняка замнут». «Можно подумать, так не замнут», — возразил я. «Воротынские, великий род, кто вообще станет с ними связываться, не скажите. Если информация о нападении дойдет до самых верхов, Воротынского призовут к ответу. Ну или он заплатит кому надо, и на его проделки закроют глаза. Не отрицаю, возможно и такое. Но если мы не отдадим пленника, у нас не будет никакого шанса наказать Воротынского. Более того, Воротынский ведь может и сам на вас в суд подать за то, что вы его человека удерживаете силой. Это было бы забавно, усмехнулся я. Вряд ли господин Воротынский так сделает, проговорил Башмаков, водрузившийся на стуле рядом с кроватью. Тогда в суде всплывут обстоятельства дела, а это ему не нужно. Скорее всего, он попытается решить вопрос тихо, без лишнего шума. Но в остальном Ерофей Захарович прав. Нам действительно легче будет добиться правосудия, если вы отдадите захваченного дружинника полиции. Подумав, я согласился. Самую важную информацию я у пленника выведал, и теперь от него мало прока. Я рассчитывал получить за него деньги, но Воротынский мог отказаться платить. Если он проигнорирует мое предложение, мне придется убить дружинника, но от его смерти пользы еще меньше. Тогда уж лучше отдать его полиции и добиваться огласки дела, чтобы довести проблему до высшего руководства. В этом случае Воротынский точно не отвертится. Полиция уехала лишь под утро, забрав все трупы пленника. А вот разбитые вертолеты остались, в том числе упавшие в поле, который чернел среди выгоревшей травы грудой металлолома, как остались и выбоины на толстых стенах особняка. Ни я, ни Настя с Анжеликой этой ночью не спали. Вначале ждали допроса, потом осматривали повреждения в доме. Анжелика отправилась в свою комнату раньше всех, а мы с сестрой остались в гостиной. Та находилась в ужасном состоянии. Мебель вся поломана, в стенах отверстия и трещины от попадания световых снарядов, побиты пол и окна. И зачем мы мебель покупали? Сетовала Настя. Все в щепки разнесли. Не могли аккуратнее драться? Я-то пытался, усмехнулся я. А вот противник ни в какую. И что планируешь делать со всем этим? Ремонтировать. Надо здесь убрать мусор, снять полы, заштукатурить стены, поклеить новые обои. Ну и мебель, само собой, купить. И сколько это будет стоить? 1500? Миллион? Тем более другим комнатам тоже ремонт требуется, как и фасаду. А если на нас опять нападут? Да, от повторения атаки с воздуха меня ничто не могло защитить. Если только зенитные орудия на крышу поставить. Противник ведь не уймется. Воротынский понял, что меня так просто не взять, и в следующий раз нападет уже большими силами. А то и вовсе они со Скуратовым объединятся и вдвоем будут вести против меня войну. Единственный шанс избежать этого – привлечь внимание императора к ситуации. Тогда Воротынскому дадут по рукам, и он точно не посмеет в ближайшее время творить произвол. Но что, если не получится? Тем не менее жить на руинах я тоже не собирался. В этом месяце мы заработали много денег, сказал я. У нас есть запас. Ну да, и спустим весь заработок на ремонт и на лечение дружинников. Красота, с сарказмом проговорила Настя. А что поделать? Не волнуйся, деньги мы достанем. Кстати, твое свидание с Савенко сегодня в силе? А как же? Боюсь, я буду сонной мухой. В таком состоянии не до романтики, но не вижу причин отказываться. Тогда возьми с собой стрекозу в качестве телохранителя. Я сообщу ей, боюсь, у меня не получится за тобой постоянно присматривать. И чем заняться собираешься? Посмотрим. Вот поправится Ерофей, снова наведаемся к Воротынским. Так ты что, отомстить хочешь? Уверен, что стоит так рисковать. Я бы с радостью отомстил, но у меня там совсем другое дело. Мне стало известно про порталы, ведущие на нижний слой, которые открыли Воротынские. Хочу убедиться, что ситуация под контролем, а лучше, добиться прекращения этих дурацких экспериментов. Порталы? Серьезно? Кто-то открыл порталы в демонический мир. Они там совсем свихнулись, и это очень опасно, не знаю, поэтому и хочу посмотреть сам, что там творится. Если мои опасения подтвердятся, под ударом могут оказаться все окрестные города, а может быть, и вся империя. И я сделаю все, чтобы этому помешать. В воскресенье вечером Воротынский с семьей ужинал у Сумароковых. Когда главные блюда были съедены, Юрий Викторович и Порфирий Аркадьевич оставили жен беседовать в гостиной, а сами удалились в отдельную комнату, налили себе вина и устроились в креслах за кофейным столиком у камина. Последние два дня выдались тяжелыми. Позавчера провалилось очередное покушение на Прозоровского, вчера приехала полиция и устроила допрос. Юрий Викторович не ожидал, что спланированная операция потерпит столь сокрушительную неудачу, и поначалу находился в смятении, но быстро взял себя в руки и отдал ряд распоряжений, а также созвонился с нужными людьми, чтобы устранить негативные последствия, особенно связанные с расследованием. У Юрия Викторовича были обширные связи в московской полиции, через которые он планировал выйти на Владимирскую. Более того, полицмейстер Львов уже сообщил, что проблема почти улажена. Потребуется кое-кому заплатить, но это уже мелочи. Но не все негативные последствия было возможно устранить. Во время нападения погибли несколько сильных одаренных, в том числе начальник Чернореченского сектора, Нелюбин, давно служивший Воротынским и хорошо себя зарекомендовавший. Он был световым заклинателем 4-го разряда, и эта потеря сильно ударила по боеспособности дружины в том регионе. Сумароков пока не знал о неудаче Воротынского, но Юрий Викторович решил рассказать. Все равно слухи разойдутся, А так сумароков хотя бы есть возможность представить события в правильном свете. Но от подробностей Юрий Викторович предпочел воздержаться, чтобы выглядеть полным дураком в глазах коллеги. «К сожалению, меня постигла неудача», — сказал Юрий Викторович. «Я отправил слишком мало людей, недооценив противника. Не вы первый», — добродушно усмехнулся Сумароков и отпил вино из бокала. «Но вы сами взялись. Я вас за язык не тянул. Потери большие, есть и потери, но не катастрофические. К счастью, большинство моих людей успело отступить, когда поняли, что не справляются. И каков был план? Я организовал нападение на поместье с воздуха. Вертолетами перебросил небольшую группу бойцов прямиком к особняку. Те атаковали, но получили отпор и отступили. Человек 40 послал, но их встретила дружина Прозоровского. Не знаю, откуда он достал людей, но народу в поместье было много, раза в два больше, чем нас. Вы напали в открытую, в голосе Сумарокова послышалось осуждение. Надеюсь, не оставили следов, насчет этого не беспокойтесь, у меня все под контролем. Конечно, я напал в открытую, мне бояться нечего, не буду же я отправлять своих бойцов сидеть под кустом. Юрий Викторович тоже попытался уколоть Сумарокова, но получилось это неуклюже. Дело ваше, главное, чтобы был результат, и желательно, чтобы не осталось зацепок для полиции, иначе ведь могут и до императора слухи дойти. Не хотелось бы, чтобы нам помешали, слишком много стоит на кону. Я все прекрасно понимаю, нам никто не помешает, экспедиция уж почти готова, мы отправим ее со дня на день, будем надеяться. Слишком долго мы готовились, надо было еще в прошлом месяце отправить, в таких делах спешка ни к чему. Поверьте, беспокоиться нам ни о чем. Экспедиция на нижний слой готовилась в строжайшей тайне. Ни Воротынский, ни Сумароков не хотели, чтобы кто-то узнал о ней раньше времени. Нельзя было трезвонить о подобных вещах на каждом углу. Вначале должны появиться результаты, которые можно предоставить государю. Юрий Викторович сомневался, что кто-то помешает исследованиям, санкционированным непосредственно государем-императором, поэтому был спокоен. Но вот по поводу Прозоровского его мучили противоречивые чувства. С одной стороны, хотелось самому расправиться с дерзким юнцом, поквитавшись за смерть своего бастарда и за нападение на фабрику. С другой стороны, Юрия Викторовича злило, что он должен заниматься этим один. Быть может, не стоило брать все на себя, пусть с Прозоровским и дальше возился бы Сумароков, терял бы своих людей, но нет же, сам вызвался. А теперь надо довести дело до конца, чтобы не ударить в грязь лицом перед другими светлейшими князьями. Нельзя идти на попятную и продемонстрировать слабость. От разговора Юрия Викторовича отвлек телефонный звонок заместителя погибшего начальника Чернореченского сектора. «Прошу прощения, Порфирий Аркадьевич, надо ответить», — Юрий Викторович взял трубку. «Алло, слушаю. Ваша светлость, у нас проблемы. Буквально пару часов назад порталов полезло множество тварей. Сотрудники не успели ничего предпринять. Порталы не контролируются. Демоны движутся к городу. Дружина вступила в бой на границе, но я не знаю, как долго получится продержаться. У нас не осталось сильных бойцов. Нужно срочно подкрепление». «Понял. Я перезвоню», — Юрий Викторович положил трубку. Судя по словам заместителя, проблема серьезная. Демоны и раньше лезли из порталов, но их удавалось быстро ликвидировать, а порталы в таких случаях просто закрывали. Что сейчас могло пойти не так, как бы то ни было, при Сумарокове такие темы лучше не обсуждать. «Все в порядке?» – спросил Сумароков, заметив помрачневшее лицо собеседника. «Все хорошо», – Юрий Викторович попытался сделать вид, будто ничего не случилось. «Опять много демонов на границе, выброс или что-то вроде того. Как обычно, у нас постоянно что-то происходит. Экспедиция состоится со дня на день. Вы уверены, что ничего не помешает? Не волнуйтесь об этом. В случае чего отложим на день-другой. Невелика проблема. Будем надеяться». Глава 18. Мы с Ерофеем снова мчались по Владимирскому тракту через аномальную область, но только теперь у нас был большеколесный, четырехдверный пикап «Гамаюн» из автопарка дружины. Зубастые покрышки резво катились по растрескавшемуся асфальту, а массивный, трубчатый бампер и решетки на окнах давали дополнительную защиту от демонов. Гербы на мы дверях предварительно закрасили, чтобы машину не опознали. Мы ехали в направлении Нижнего Новгорода, а точнее, деревни Курино под Черноречьем, где располагался полигон для испытания порталов. Я хотел увидеть собственными глазами, что там происходит, и если понадобится, закончить эти дурацкие эксперименты, которые грозили для человечества огромными проблемами. На почти безоблачном небе висел яркий диск солнца, а по земле кое-где, особенно в низинах, стелилась красноватая дымка. Погода стояла тихая, безветренная и относительно теплая для этого времени года, а деревья обрядились в золотые наряды, подернутые краснотой. В общем, денек выдался погожий. За спиной осталось полпути, ни один демон на нас пока так и не напал. Местами существа все же появлялись в эфирном поле, но далеко от нас. Даже тот городок, где прошлый раз пришлось столкнуться с тварями, удалось проскочить без каких-либо заминок. Ерофей сидел за рулем. За 2 дня воевода полностью оправился, его раны затянулись благодаря мощной регенерации, и теперь он вез меня туда, куда и обещал. Курина находилась в пределах аномальной области, то есть попасть туда можно было без проблем. Для этого не требовалось пробираться через земли Воротынских и через границу, забитую ловушками. Ерофей вообще вначале предлагал добраться до Нижнего Новгорода через Муром по трассе общего пользования, а потом поехать в Апкт через контролируемый военными коридор, где гоняли все охотники, но я отказался. Слишком долго. Для этого полдня потребуется, а тут какие-то 3 часа, и мы на месте. Миновали еще один городок, впереди показался мост. Рядом с дорогой до сих пор валялась туша здоровенного монстра величиной с дом. Она гнила на осеннем ветру, и я снова с досадой подумал о том, сколько денег мы могли бы заработать, если бы продали труп. Но способа транспортировать его по-прежнему не было. Мост пересекли так же, как и в первый раз. Я шел впереди, укрепляя камнем разрушенное полотно, Ерофей на машине двигался следом. А через полчаса мы оказались в еще одном месте, где в прошлую поездку подверглись нападению. И здесь демоны атаковали нас снова. Я даже в кузов перебрался, чтобы удобнее было отбиваться. Когда мы проезжали мимо видневшейся вдали деревни, за нами погнались несколько существ. Вначале 2 двуногих, потом к ним присоединились 3 четвероногие. Я попросил Ерофея притормозить, и когда машина замедлилась, осыпал демонов каменной шрапнелью. Миновав опасный участок, Ерофей свернул на узкую асфальтированную дорогу, ведущую к Курино, и сразу за поворотом из зарослей выскочил 3-метровый, 3-рукий плазмоморф и погнался за машиной. 2 горсти острых камней не остановили его. Тогда я подпустил демона поближе и стал метать стальные шипы. От 2 существо увернулось, но 3-й попал прямо в уродливую, красноглазую физиономию. Демон кубарем покатился по асфальту и вскоре пропал из виду за кустами, обступившими со всех сторон дорогу, плавно уходящую вправо. Через некоторое время Ерофей снова свернул, теперь уже на заросшую колею. Пикап еле полз по ней, приминая колесами торчащие на пути кусты и расплескивая многолетние лужи. Наконец, воевода завел автомобиль в лес и заглушил мотор. Вот и все, Ерофей выпрыгнул из кабины и взял с заднего саблю, карабинный рюкзак припасами. Да Курино отсюда рукой подать. Не хочу, чтобы звук мотора нас выдал, поэтому придется немного пройтись пешком. Вы не против, ваша светлость?